В глубине сцены зазвучал хор жриц из Аиды, и под их тихое пение Мелик Пашаев навсегда покинул Большой театр. В 1976 году, когда я уже 2 года жила за границей, но еще была советской гражданкой и официально числилась в труппе Большого театра, в Советском Союзе вышла книга о Мелик Пашаеве с воспоминаниями о нем артистов, композиторов, музыкальных критиков. В частности, все вспоминают о его жемчужине, Аиде, что она была его лучшей оперой в театре, и в последние годы ее пел почти всегда один состав, выпистыванный замечательным дирижером. Анджапаридзе Радамес, Архипова Амнерис, Лисициан Амонасро, Петров Рамфис и другие. Все. Во всех статьях об опере «Аида» Аиды вообще просто нет. А в разделе оперной постановки Большого театра, осуществленной Мелик Пашаевым, стоят имена моих дублерш в упоминании всех премьер, что я с ним пела. В том же 1976 году, за 2 года до лишения нас гражданства, по высочайшему повелению ЦК партии из юбилейного альбома, выпущенного к 200-летию Большого театра, уже выскоблили мое имя и изъяли мои фотографии. На освободившиеся же места, чтобы не передрались между собой ведущие солистки, наскоро поместили портреты молодых начинающих певиц. Думаю, что они были несказанно изумлены и, конечно, обрадованы, попав на столь исключительное место. Ну что ж, я от души желаю им в будущем занять такое же место не только в альбоме, но и на сцене. Стараясь уничтожить мой след в истории Большого театра, дошли до того, что из театрального архива выбросили на помойку мои фотографии, откуда их вытащили мои поклонники и прислали мне в Париж. А до помойки-то сколько было по этому поводу совещаний, секретных переписок, правительственных указаний. И все это всерьез и на самом высшем уровне. Как мучительно стыдно вспоминать, что от такого быдла когда-то зависела вся моя жизнь. Ну, да не впервой нашим правителям на потеху людям проявлять свою умственную ущербность. Действует по отработанному шаблону уже 50-летней давности, и невозможно выудить ничего нового из дремучего застоя их склеротических мозгов. Шаляпина, выехавшего из Советской России с согласия властей за границу в 1922 году, дорогие соотечественники вскоре прокляли как врага народа и предали анафеме. А затем десятки лет его имя замалчивали, будто великого артиста никогда и не было. Передо мной книга Шаляпина «Маска и душа», изданная в Париже в 1932 году. Я читаю о причинах лишения его звание первого народного артиста республики, и глазам своим не верю. Денежная помощь белогвардейским организациям, контакты с враждебными центрами в Калифорнии и в Париже, и прочее, словом, все точь-в-точь, в чем обвинили меня и Славу. Даже обидно. Неужели нужен такой уж невероятный полет фантазии или мощь мысли, чтобы не вытаскивать снова на белый свет враждебные центры, белогвардейские организации в Калифорнии и Париже? Но, вероятно, сочинения по нашему поводу писали те же самые, что и по поводу Шаляпина 50 лет назад, зажившиеся на земле слуги народа. Ничего нового. А впрочем, справедливости ради, нужно признать, что новое все же есть.